Глава вторая. «Вы идете? Поинтересовался босс, выйдя из своего кабинета. Кто бы сомневался, в 14:30 минута в минуту. Как будто у меня есть выбор. Конечно, иду. Он очень не кстати решил по-джентльменски открыть и придержать для меня дверь приемной. Если бы он подвинулся, было бы куда лучше. А так пришлось практически протискиваться мимо него. Не дай бог, этот джентльменский порыв войдет у него в привычку. Придется худеть. Что-то не так? У меня вот встречный вопрос. А что так? Разумеется, я промолчала. Работать здесь мне хотелось больше, чем напоследок поговорить. Босс шел рядом со мной, несмотря на то, что я делала пару попыток немного отстать. Уверенный, как всегда невозмутимый, по-моему, даже не замечающий сочувствующих взглядов, которым провожали меня коллеги. Кажется, они думали, что меня ведут на расстрел. «Удачи!» — донесся до меня чей-то шепот. «П. Поддержка!» Я покосилась на босса, но, кажется, он не услышал. Повезло. Покидала офис я с тем же оптимизмом, который вызывает предложение «Давайте прыгнем с парашютом, но без парашюта. Будет весело». «Мы должны утвердить меню для предстоящего корпоратива. Надеюсь, вы осознаете всю серьезность этого мероприятия». Я кивнула. Хотя в глубине души сомневалась, что выбор между канапе с лососем и мини-пирожками с трюфелями может повлечь какие-то глобальные последствия. Но наш босс был не из тех, кто оставляет место для сомнений в своих решениях. «От нашего выбора зависит настроение на вечеринке», — на полном серьезе пояснил он, когда мы садились в его машину. Я подумала, что если бы настроение на вечеринке действительно зависело от канапе, мир был бы намного проще. Но говорить это вслух не стало. «Конечно. Будем выбирать только самые веселые блюда», — ответила я самым серьезным видом. Босс покосился на меня с явным подозрением, не издеваюсь ли я. К счастью, мне удалось сохранить максимально невозмутимое выражение лица. Я сосредоточилась на пейзаже за окном. Город отряхивался от снега, пуховики сменились легкими куртками, а запах какой потрясающий стал. Вдыхала бы и вдыхала. Мы направились в ресторан «Ла Гурман», известный своим авторским подходом к классической кухне. Откровенно говоря, я с недоверием отношусь ко всему, что называют авторским, особенно если речь идет о еде. Мы положили на тарелку что-то странное, украсили ягодкой, и теперь это искусство. Это как если бы Пикассо решил готовить суши. Идея свежая и оригинальная, но я не уверена, что хочу это пробовать. Впрочем, в данном случае мое мнение никого не интересовало. Ресторан босс выбрал сам. Широкое фойе с зеркалами, огромный зал с белоснежными скатертями и уютными диванчиками. Красиво, как в музее. Тут, наверное, и шуметь-то страшно, не то что выпивать и веселиться. В ресторане нас встретила администратор. Милая женщина в строгом мышином костюме. На мой вкус, так чересчур милая. Полагаю, у них в должностной инструкции прописано, что клиентам нужно широко улыбаться и безбожно льстить. Во всяком случае, наш разговор она начала с комплимента. «Здравствуйте, Александр. Добро пожаловать. Меня зовут Азиза». Она, наконец, заметила и меня. «Вы такая красивая пара. Уверена, ваше торжество в нашем ресторане пройдет идеально. Ваша очаровательная спутница наверняка найдет здесь все, что она любит». «Это моя секретарша». Быстро поправил ее мой босс, и я уловила в его голосе раздражение. Может, у него аллергия на слово «очаровательное»? Или на слово «спутница»? Или он просто не переваривает комплименты, которые не адресованы ему лично? «Конечно, конечно», — подхватила она, но уже без прежнего энтузиазма. Даже ее серый костюм, кажется, стал еще более мрачного цвета. Как ни странно, я ее понимала. В присутствии очаровательной спутницы такой импозантный и явно не бедный мужчина наверняка потратил бы гораздо больше денег, чем планировал. Надо же произвести впечатление, а от секретарши в этом смысле никакого толка. И все же Азиза была профессионалом. Она быстро справилась с огорчением и усадила нас за столик. «Вот, посмотрите». Она развернула увесистое меню, похожее на издание «Все романы серии под одной обложкой». Мне заранее стало страшно. Этот талмуд мы можем читать до конца недели без сна и без отдыха, и все равно не закончим. А я, между прочим, ничего такого не планировала. Нам предложили самые изысканные блюда, каждое из которых звучало как зловещее заклинание. Тарин из морских ежей под соусом из дикого шафрана. Крем-брюле с эссенцией розовых лепестков. «А может, что-то попроще?» — рискнула я предложить, когда Азиза достигла апогея кулинарного восторга, предлагая нам желе из лунного света с воздушным муссом из облаков. Оба, и босс, и администратор, обратили ко мне одинаково возмущенные взгляды. В них читалось удивление, что-то вроде «Как эта неотесанная деревенщина вообще оказалась с нами за одним столом?» «Эй, вообще-то я очаровательная, забыли?» Дальше обсуждение шло практически без моего участия. До меня словно сквозь пелену долетали всякие изысканный вкус, оригинальная подача, эксклюзивный рецепт от шеф-повара. А я от скуки пыталась представить себе мусс из облаков и лунный свет в виде желе. Безуспешно. По-моему, такими штуками можно кормить только фей или эльфов, а ни один представитель этих славных народов, насколько мне известно, в нашей конторе не работает. Хотя один из наших программистов, Славик, как раз похож. Высокий, худой, светлые волосы до плеч. Ого! А может, поэтому он и отращивает волосы, чтобы прикрыть эльфийские ушки? Это было бы даже забавно. «Ну, что вы по этому поводу думаете?» Раздался прямо над ухом совершенно не эльфийский голос. Это босс вырвал меня из размышлений и теперь внимательно смотрел, ожидая ответа. «Я думаю...» Начала я в панике, пытаясь вспомнить, о чем у них шла речь, пока я витала в облаках. Самых обычных, не жареных. Собраться с мыслями удалось, когда босс недобро прищурился. «Я думаю, отличный выбор». «В самом деле?» Босс удивленно вскинул бровь. «Ну да, почему бы и нет?» В конце концов, это был его выбор, а он плохого не выберет, тем более что сам тоже собирается есть. «Значит, с меню определились», — продемонстрировала широченную улыбку администратор. «Теперь перейдем к самой приятной части. Пойдем в винный погреб, где вы сможете взглянуть на нашу коллекцию и продегустировать все, что вам приглянется». «Ого! А вечер перестает быть томным. Продегустировать — это прекрасная идея». «Только дегустировать будет Лилия», — неожиданно произнес босс. Я бросила на него удивленный взгляд. Хотя отчасти это справедливо. Он уже проявил себя при выборе закусок, но из вежливости спросила. «А как же вы? Не будете?» «Вы сегодня на удивление невнимательны. Могли бы и заметить, что я за рулем». «Но вы же можете оставить машину возле ресторана и доехать на такси», — на всякий случай напомнила я. «Если бы я собирался уезжать отсюда на такси, я бы и приехал на такси», — холодно проговорил босс. И я сочла за лучшее заткнуться, пока не нарвалась на неприятности. Это все ресторанная обстановка, с музыкой и мягкими креслами. Будь мы все еще в офисе, мне бы и в голову не пришла безумная мысль, что у нашего босса может быть что-нибудь не спланировано. Мы долго-долго, почти бесконечно спускались по деревянной лестнице. Красиво, черт возьми, и аутентичненько. Полная иллюзия того, что мы действительно оказались в старинном замке и сейчас идем за сокровищами. А почему бы и нет? И пусть я точно знаю, что там хранятся всего лишь бутылки с вином, я где-то читала, что некоторые из них стоят не меньше того же сокровища. Интересно, а здесь такие будут? С них даже нарочно не стирают пыль. Она вроде как даже входит в стоимость. А учитывая разницу в цене между обычным Мерло в супермаркете и этими сокровищами, можно предположить, что именно пыль там самая ценная. Лестница заканчивалась дубовой дверью. Администратор радушно распахнула ее, а там... Там была еще одна лестница. Их погреб располагается в преисподней. Наконец мы окончательно спустились. Думать о том, что придется еще и подниматься по этой бесконечной лестнице, мне не хотелось. Погреб не обманул ожиданий. Внутри царил полумрак, мягкий свет лампочек, утопающих в антикварных бра, отбрасывал теплые тени на стены, выложенные старинным кирпичом. Ряды деревянных стеллажей хранили бесценные бутылки. Посреди комнаты гордо возвышался массивный стол из темного дерева, окруженный плетеными креслами. Там уже все было готово для дегустации. Ряд бутылок, ряд бокалов и тонюсенькие кусочки сыра, которые смотрелись на огромной тарелке, прямо скажем, весьма сиротливо. Администратор указала на первую в ряду бутылку и начала вдохновенный спич. Это вино производится из сорта винограда Мерло, который известен своей способностью создавать глубокие, мощные и в то же время изысканные вина. В этом вине вы найдете сложный букет ароматов от спелой черной смородины и вишни до тонких ноток ванили и табака, которые приобретаются благодаря выдержке в дубовых бочках. Вкус насыщенный и многослойный, с прекрасно сбалансированной кислотностью и шелковистыми танинами, которые обеспечивают длительное послевкусие, раскрывающее всю палитру вкусов от начальных ягодных нот до изысканного шлейфа пряностей и дуба. Закончив, она аккуратно налила вино в бокал и, словно некую драгоценность, подала его мне. Я взяла бокал, понюхала, вроде бы как-то так это делается, потом отпила немного. Босс и администратор смотрели на меня выжидающе. Неужели всерьез ждали моего вердикта? «Ну, довольно вкусно. Кисленькое», — пискнула я. Их брови синхронно поползли вверх, так что я сочла за нужное добавить. «И это, дубом пахнет очень отчетливо». Выслушав мой отзыв, администратор снова растянула губы в широкой на 48 зубов улыбке. Но глаза оставались холодными и недобрыми. Я только пожала плечами. Что поделать, я не очень разбираюсь в винах. Зато я очаровательная, кажется. А она перешла к следующей бутылке и затянула всю ту же восхищенную песню. «Белое вино из Луарской долины, созданное из винограда Шенен-Блан, поражает своей свежестью и элегантностью. Аромат вина наполнен нотами зеленого яблока, груши и нежного цветочного букета. Вкус освежающий, с ярко выраженной кислотностью и легким минеральным послевкусием». Начала она, но договорить не успела. В погребе появился официант. Он делал страшные глаза и махал администратору руками. «Простите, я буквально на минуточку». «Да, пожалуйста», — милостиво разрешила я, не дожидаясь, пока босс рявкнет, мол, нечего отвлекаться. Как раз меня этот внеплановый перерыв вполне устраивал. И когда администратор отвернулась от нас и зашепталась с официантом, я быстренько стащила с тарелки несколько кусочков сыра. Сколько успела цапнуть, столько и стащила. День был напряженный, и пообедать я не успела. К тому времени, как администратор отпустила официанта и вернулась к нам, я уже успела все прожевать. Да говоря откровенно, там и жевать-то нечего было. Лазером они, что ли, нарезали, чтобы толщина была не больше микрона. И только тут я заметила, что лицо нашего гида в мир ароматов и послевкусий покрылось алыми пятнами. «Извините, у меня форс-мажорная ситуация. Муж попал в аварию. Мне срочно нужно уехать. Давайте перенесем нашу встречу хотя бы на час. Мне нужно в больницу». «Но я не могу ждать целый час», — нахмурился босс. «Тогда, может, вы здесь останетесь и сами попробуете вина. И те, что вам понравятся, просто назовете бармену». Босс нахмурился сильнее. Неужели начнет ее отчитывать? А у женщины, между прочим, трагедия. Так что я снова приняла огонь на себя. «Конечно, поезжайте, а мы тут сами разберемся». Я умоляюще посмотрела на босса. «Честное слово, я выберу самые вкусные вина. С места не сойду, пока все не перепробую». Однако босс, кажется, и не собирался никого отчитывать. Он пожал плечами. «Пробуйте на здоровье, мне не жалко». «Спасибо вам большое». Администратор прижала руки к груди и быстро убежала по лестнице. Вскоре ее шаги исчезли где-то наверху. Стало очень тихо, лишь едва слышно гудел кондиционер. Логично, вино ведь требует определенной температуры. Босс уселся в одно из плетеных кресел и сделал мне знак рукой. «Ну, приступайте». Мне вновь показалось, что я увидела намек на улыбку на его губах. И я приступила. Первым делом попробовала то самое с цветочным букетом и минеральным послевкусием. Ну, на минералку вообще не похоже. И кислючее. Я сделала еще маленький глоток, пытаясь обнаружить цветочный букет. И что там обещали? Яблоки и груши? Ничего из перечисленного я что-то не заметила и выдала свой профессиональный вердикт. Кислятина. Наверняка еще и дорогущая. Босс усмехнулся. Похоже, вынужденное отсутствие специалиста вовсе не испортило ему настроение. Ну и слава богу. Пить вино в компании человека, который мало того, что в пьянке не участвует, да еще и всем недоволен, — это приключение на любителя. А я как раз-таки не любитель. Из следующей бутылки я плеснула в бокал самостоятельно. Понюхала. О, это получше будет. Виноградом пахнет. Знаете, таким из детства. Я сделала глоток, потом другой. В отличие от минерального, это вино было вполне себе сладкое. После предыдущей кислятины вообще казалось бесподобным. «Чувствую нотки винограда», — уверенно объявила я. «Ну и дерево, мускат и пряное послевкусие». Оттарабанила я, надеясь, что хотя бы что-нибудь доугадала. «Да вы практически специалист», — похвалил меня он. Или не похвалил. Похоже, это был старый добрый сарказм. Поднялся из кресла, взял бутылку в руки, посмотрел на нее и объявил. «Это гранатовое вино». Я вздохнула. Не угадала. «Зато оно вкусненькое. Берем. Из следующей бутылки я наливала себе уже смелее. Тело медленно, но верно наполнялось хмельным весельем. Четвертая бутылка, а их тут штук 20. Я неуверенно взглянула на длинный стол. Это что же, к последней бутылке я буду подползать, как герой боевика в последних кадрах? Ну уж нет. Пить надо малюсенькими глотками, иначе эта дегустация закончится плохо, — решила я. И мне почти удалось следовать своему решению. Глоточки были совсем маленькими, только вот при таком большом количестве бутылок это не играло никакой роли. И все же до конца стола я добралась, твердо стоя на ногах. И последний экспонат в нашей, безусловно, богатой коллекции. Тоном заправского конферансье объявила я. Это вино налито в зеленую бутылку, и у него красивая этикетка. И вон там еще печати, видите сколько? На какую-нибудь фигню столько печати не налепит. Так что вино эксклюзивное, с изысканным вкусом, каким-то там послевкусием. А уж как от него дубом разит, передать не могу. Закончив с описанием, я плеснула в бокал вина. Рука дрогнула, и получилось как-то многовато. Но в конце концов это была последняя бутылка. Уже можно позволить себе расслабиться. Я залпом осушила бокал. «Всё. Вкуснотища. Это берем, объявила я боссу. Судя по всему, шоу с дегустацией, которое я устроила, ему понравилось. По крайней мере, теперь он не хмурился, а улыбался. Ну, то есть, как улыбался. Уголки его губ чуть сдвинулись в стороны и вверх. Буквально на пару миллиметров. Но в исполнении нашего босса это была самая что ни на есть улыбка. Во всяком случае, до сих пор ничего подобного я у него на лице не видела. Так только мерещилось пару раз. «Ну что, пойдем? – предложила я. «Сделал дело, гуляй смело, я так считаю». Босс, как мне показалось, нехотя встал с плетёного кресла, переписал в блокнот несколько названий. Кажется, он вписывал далеко не то вино, что я советовала. В конце концов, не мне же его пить. Я на этом корпоративе пить вообще ничего не собираюсь. А ну как веселье получится какое-нибудь неправильное. Ну уж нет, спасибо. Карабкаясь вверх по лестнице, я умудрилась пару раз споткнуться. Но крепкие руки босса были наготове. Оба раза он меня поймал, демонстрируя рефлексы кошки и терпение святого. Кстати, руки действительно крепкие. И такие горячие, и... Так, стоп. Что это еще за мысли? Это же босс. Наш босс. Офисное чудовище, которое мы всем коллективом боимся. И вот это вот самое про руки, и про широкие плечи, и про то, что парфюм у него такой приятный, голова кружится. Да-да, вот про это вот все думаю, не я, а вино. Подлое и кислючее. Несмотря на все свои изысканные и эксклюзивные послевкусия. Это просто тайный заговор ферментированного винограда против моего здравого смысла. Наконец мы преодолели все ступеньки, я потянула на себя дверь, но она не поддалась. Тогда я толкнула ее от себя. С тем же результатом. Я растерянно обернулась к боссу. «Кажется, на эту штуку у меня сил не хватает. Попробуйте вы». Он отодвинул меня в сторону. Надо сказать, на узкой лестнице это было довольно сложно, Всё-таки мой босс — мужчина крупный. И в какой-то момент, буквально на мгновение, на маленькую долю секундочки, мы оказались прижатыми друг к другу так тесно, что у меня дыхание перехватило, а в голову снова полезли дурацкие винные мысли про плечи, парфюм и руки, конечно, а ещё про глаза. Я отстранённо думала, что карий — очень красивый цвет, цвет шоколада, сладость с горчинкой, искушение. Если бы мои мысли были вином, то это было бы что-то с нотками неловкости и запретного плода. О послевкусии с ярко выраженным шлейфом катастрофы лучше и вовсе не думать. «Осторожней!» Ох, я опять едва не навернулась на узкой лестнице. И всё же голос босса прозвучал так вовремя, будто предупреждение не думать о всяких глупостях. «Спасибо, не буду». Я послушно кивнула. «Поняла, поняла». А руки у него и правда сильные. В них я почему-то чувствовала себя совсем маленькой и почти невесомой. И это было чертовски приятно. Так, стоп. Куда понеслась? Это босс. Тот же самый босс, который был с утра. Строгий и суровый настолько, что у него в стакане даже ручки с карандашами стоят по стойке смирно. Так что цыц, никаких плеч, рук, парфюмов. Сейчас мы выберемся из этого дурацкого подвала, я вдохну свежего воздуха, и наваждение исчезнет. Скорей бы уже. Пока я думала все эти мысли, босс возился с дверью, а потом развернулся ко мне и сообщил. «Кажется, нас заперли».